Глава 5. Пит проснулся от головной боли. В висках у него стучало. Некоторое время он тихо лежал в темноте. Было совершенно тихо, только горничная на цыпочках прошла по коридору. А это означало, что сейчас уже больше 5 утра. Затем суперинтендант вспомнил, что случилось накануне. Ужасный вопль и тело Эйнсли Грейвилла с лицом под водой. Его убил кто-то из живущих в доме, кто-то из гостей. Итак, МакГинли был у себя в комнате и разговаривал со своим слугой Хеннесси. Их видел О'Дей. А это означает, что всех троих из числа убийц надо исключить. Физически это мог быть любой из оставшихся, и скорее всего это мужчина, то есть Фергал Мойнихан, зять Грейвилла Дойл или Пирс. Все же кажется вероятнее всего это Мойнихан, только вот он, по-видимому, отказался от своего пламенного протестантизма и всех его запретов, вступив в связь с Айоной МакГинли. А если нет, то может ли человек быть настолько двуличен? Фергал совершил прелюбодеяние, нарушил один из самых строжайших запретов своей веры и вдобавок совершил это с католичкой. Можно ли представить его в роли убийцы, нарушителем самой строгой заповеди Божьей, и все это во имя защиты своей веры от зловредного влияния папизма? Или лояльность по отношению к протестантизму не имеет в его понимании никакого отношения к религии, и все дело в земле, деньгах, власти? Должны быть еще какие-то факторы, возможно, очень важные, и их еще предстоит определить. Шарлотта все еще спала, свернувшись калачиком, такая теплая. Ночью Томас долго чувствовал в полусне, как она беспокойно ворочается сбоку на бок, разметав подушки. Жена боялась за него, но не говорила ему об этом. Она притворялась, что совершенно спокойна и уверена в нем, но полицейский знал ее слишком хорошо и не мог обманываться на этот счет. Он знал все ее повадки, когда она тревожилась, тогда его супруга все время вертела свои кольца и напряженно выпрямляла плечи. Эмили тоже его напугала, но вряд ли ее за это можно винить. Джеку действительно могла угрожать опасность. Пит выскользнул из постели. Огонь в камине давно погас, и в спальне было холодно. И что еще хуже, теперь, после раскрытия настоящей профессии Телмана, суперинтендант вряд ли мог надеяться, что тот принесет ему горячую воду. Он прошел босиком в гардеробную, где тоже стоял холод, и начал одеваться. Побриться можно будет позже, а теперь необходимо все обдумать. Чашка горячего чая помогла бы Томасу окончательно проснуться и прояснить мысли. Он знал, что наверху была своя буфетная, и там можно было вскипятить чайник. Он уже почти вскипятил его, и небо за окном начало сереть, когда в буфетную вошел Уиллер. «Доброе утро, сэр», — сказал слуга тихо. Он никогда не говорил в полный голос, если гости спали. «Я могу вам помочь?» «Спасибо», — Пит отступил на шаг. Он прекрасно сумел бы справиться и сам, но почувствовал, что Уиллеру это не понравится. Ему тоже было бы не по себе, если бы его обязанности выполнял кто-нибудь другой. Уиллер ловко стал готовить поднос с чайными принадлежностями. Полицейский же о подносе и не побеспокоился. Движения камердинера были не лишены своеобразного изящества, и Томасу стало любопытно, что за человек скрывается за этой маской услужливости. Какие у него чувства, какие интересы. «Приготовить подносы для миссис Питцер?» — предложил слуга. «Нет, спасибо, полагаю, она еще спит», — ответил суперинтендант и прислонился спиной к дверному косяку. «Рад, что имею возможность поговорить с вами, сэр», — сказал Уиллер, не отрывая сосредоточенного взгляда от чайника, который вот-вот должен был закипеть. «Вы знаете, что на жизнь мистера Грейвилла уже покушались, примерно месяц-полтора назад?» «Да, он мне говорил». Его заставил прижаться к обочине дороги мчавшийся экипаж, но он так и не узнал, кто это был. «Это верно, сэр. И местные власти старались это разузнать, но ничего не вышло. А еще приходили письма с угрозами». Уиллер залил чай кипятком и взглянул Питу прямо в лицо. «Эти письма все еще у него в доме, сэр. Они в кабинете мистера Грейвилла в Оукфилд Хаус, в ящике бюро. Миссис Грейвилл никогда туда не заходит, и горничные тоже. Спасибо. Может быть, я съезжу туда верхом сегодня и просмотрю их. Не исключено, что можно установить, кто их послал. И очевидно, это не один человек, а несколько, потому что мистер Грейвилл мог бы узнать в лицо человека, едва не раздавившего его на дороге. Он заметил, что у него глаза особенные, широко расставленные и очень светло-голубые. А этого человека нигде поблизости не видно. Не видно, сэр. Сам-то я грешу на фениев. И тогда, значит, тут мог быть замешан мистер МакГинли. Но, как рассказывает о нем Хеннесси, это не может быть его хозяин. Ну, я бы этому Хеннесси и не очень бы поверил. Да мистер Адей тоже так говорит. А я знаю, как протестанты вроде мистера Адея относятся к католикам вроде мистера МакГинли. Мистер Адей ни за что бы не стал его выгораживать, коли на то пошло. Пит неохотно кивнул и с признательностью взял поданную ему чашку чая. Вернувшись в спальню и увидев, что Шарлотта еще спит, полицейский сошел к раннему завтраку. Он был действительно ранним, и за столом сидел только Джек, так что они смогли поговорить откровенно. «Есть ли надежда узнать что-нибудь существенное?» С некоторым скептицизмом осведомился хозяин дома. «Ведь если бы в угрожающих письмах содержались намеки на то, кто во всем этом виноват, Грейвилл бы давно их показал тебе. Значит, там ничего существенного не содержалось», — согласился Томас. «Но ведь есть достаточно мелочей, которые сами по себе ничего не значат, а в соединении с другими приобретают совсем иной смысл. Так что на письма надо взглянуть. Может, мне удастся составить более полное представление о кучере экипажа, который тогда едва не налетел на Грейвилла. И потом, в доме могут оказаться и какие-то другие письма и документы. А может, о чем-то вспомнит кто-нибудь из слуг?» Суперинтендант поглядел на сидевшего напротив свояка. Тот, как всегда, был тщательно выбрит и одет, и на первый взгляд выглядел очень собранным. Джек был очень привлекательным мужчиной. Он отличался яркой, броской красотой. Обращали на себя внимание его серые глаза с длинными ресницами и улыбка, полная света и юмора. И надо было очень внимательно приглядеться к нему, чтобы заметить напряженность в осанке и то, как он колебался в выборе слов, а иногда глубоко вздыхал, а затем, спохватившись, торопился закончить фразу. Было и что-то в наклоне его головы, словно он прислушивался к чему-то происходящему за стенами столовой. Пит не осуждал родственника за то, что тот боялся, и физической опасности, уже поразившей Грейвилла, от которой, однако, он, Томас и Телман, могли бы спасти его, и того, что он, Джек, не справится с возложенным на него ответственным поручением. Ему еще не пришлось сталкиваться в его только что начавшейся деятельности ни с чем подобным. Вошел Дойл и поприветствовал их улыбкой. Он казался человеком, которого не могли лишить самообладания никакие трагедии или неприятности. Иногда такое качество может вызывать лишь восхищение, но в другое время оно чрезвычайно раздражает, и Томас задумался над тем, от чего это зависит. Может быть, от врожденной способности чувствовать неглубоко, от какой-то эмоциональной пустоты, но, возможно, это было и проявлением высочайшего мужества и самоконтроля, продиктованным попыткой не ранить чувства других, такой же прирожденной потребностью лидерства и особого рода чувством собственного достоинства, встречающегося крайне редко. Когда к ним присоединился Карсон Адей, Пит извинился и вышел поискать Телмана. Тот как раз шел из столовой для слуг. Выражение лица у него было угрюмым и глубоко сосредоточенным. «Что-нибудь узнали?» — спросил его суперинтендант тихо, чтобы не услышала горничная, идущая со щеткой и ведром спитого чая для чистки ковров. «Узнал, как чистить серебряные ножи», — сварливо ответил инспектор. «Там внизу сейчас просто сумасшедший дом. По крайней мере, шестеро грозятся получить расчет и уйти. Кухарка поглощает Мадеру с такой быстротой, с какой дворецкий успевает ее подносить. А посудомойка до того напугана, что вскрикивает каждый раз, когда с ней заговаривают». Я бы не согласился управлять этим бедламом и за королевское жалование. Я собираюсь съездить в Окфилд Хаус, дом Гревилла, ответил, едва улыбнувшись, его начальник. Это около 10-11 миль отсюда. Надо обязательно просмотреть его бумаги, особенно письма с угрозами, которые он получал в последний месяц-два. «Вы думаете, что найдете там какие-нибудь важные сведения?» — сомневаясь, спросил Телман. «Это возможно. Даже если убийца Мойнихан, в чем я не уверен, он не мог действовать в одиночку. И я хочу знать, кто был за его спиной». «А ему не нужна была никакая поддержка?» — возразил инспектор, тоже понижая голос. «Он достаточно ненавидит, чтобы убивать без помощи со стороны. Хотя ему самому тоже повезет, если МакГинли не учинит с ним чего-нибудь до конца уикенда. Сейчас они все на своих отдельных молебствиях, вон там». Он мотнул головой в сторону, откуда пришел. «Католики сверлят взглядом протестантов, а протестанты в ответ также смотрят на католиков». На лице полицейского выразилось крайнее удивление и отвращение. Он прищурился и продолжал. «Я уж собрался было разжечь огонь в кухне, чтобы они сожгли друг друга и дело с концом. Могу понять, когда люди бесятся от жадности, ревности, мести. Понимаю, что иногда люди сходят с ума просто так, без причины. Но ведь все эти господа в здравом уме, на свой лад, конечно». «Постарайтесь удержать их от каких-либо насильственных действий, пока я буду отсутствовать», — попросил Томас, пристально глядя на Телмана. Он колебался, стоит ли ему делать вид, что его ничего особенно не беспокоит, либо все же сказать о своей тревоге. «Старайтесь держаться поближе к мистеру Редли», — наконец сказал суперинтендант. «Он сейчас в самой большой опасности». Голос его невольно дрогнул. «Вы, конечно, не сможете сидеть с ним рядом на переговорах, но можете все время сторожить за дверью. Я вернусь незадолго до темноты». Телман немного приосанился. Его голос зазвучал уже без прежнего скептицизма. «Да, сэр. И будьте осторожны во время поездки. Надеюсь, вы умеете ездить верхом?» Вид у него явно был встревоженный. «Да, спасибо. Я вырос в деревне, как вы, может быть, припоминаете», усмехнулся в ответ его шеф. Инспектор проворчал что-то в ответ и пошел своей дорогой. Пит зашел к Шарлотте, чтобы рассказать ей о своем плане. С тех пор, как они прибыли в Эшвард-Холл, он видел свою жену днем только урывками. Она почти все время проводила в обществе то одной, то другой женщины, стараясь так или иначе их утихомирить или же поддерживая общую светскую болтовню, чтобы как-то смягчить всеобщее ужасающее трение. На этот раз Томас искал ее минут 15 и, наконец, нашел в специальном помещении для подогрева блюд, потому что столовая находилась довольно далеко от кухни. В этой комнате горел веселый огонь, а кроме того, там находился духовой шкаф, стол дворецкого и великолепный набор приспособлений для откупоривания бутылок с вином. Шарлотта внимательно слушала, что говорит ей Грейси, но разговор моментально прервался, как только вошел Пит. Горничная опустила глаза, извинившись, вышла. «Что случилось?» — спросил интендант, глядя вслед ее маленькой удаляющейся фигурке. Его супруга улыбнулась. Глаза ее одновременно были печальны и смеялись. «Так, маленькие женские секреты», — ответила она. Пит понял, что посвящать его в подробности Шарлотта не собирается. Он и представить себе не мог, что у Грейси уже могут быть подобные тайны. А надо бы. Ей уже 20, хотя она вряд ли стала выше и почти совсем не пополнела с тех пор, как пришла к ним в дом в 13-летнем возрасте. «Я собираюсь верхом съездить в Окфилд Хаус», — сказал Томас. «Не думаю, что можно найти что-то в письмах, которые получал Гревилл, но все возможно. Нельзя упустить этот шанс. Я постараюсь вернуться до темноты». Его жена кивнула, но во взгляде ее заметалось беспокойство. «Будь осторожен», — сказала она и улыбнулась, немного наклонив голову на бок, «а то завтра все тело будет ломить». С этими словами Шарлотта приподнялась на цыпочки и очень нежно его поцеловала. Затем хотела прибавить что-то еще, но передумала. «А как ты узнаешь туда дорогу?» — спросила она вместо этого. «Спрошу у Пирса. Мне так или иначе надо заручиться разрешением Юдоры, а также ее помощью». Шарлотта кивнула и проводила мужа до холла. Пит нашел миссис Грэвилл в будуаре на втором этаже. Там же сидели Пирс и Джастина. Юдора не облачилась в траур, но это было совершенно естественно, ведь она не привезла с собой черного платья. Самый темный наряд, который у нее нашелся, был светло-коричневый, осеннего тона, и в нем, несмотря на шок и скорбь, она все равно выглядела прекрасной. Ничто не могло повлиять на пышность и красоту ее волос или гармонию черт ее лица. Джастина, напротив, являла собой поразительный контраст. Черного она с собой тоже, разумеется, не привезла. Как молодая и незамужняя женщина, мисс Беринг вообще вряд ли надела бы черное, разве только носила бы траур по кому-нибудь из близких. Теперь же на ней было темно-зеленое платье, странно оттенявшее цвет ее черных волос. Сама она, казалось, просто вибрирует жизненной энергией. Даже сейчас, когда Джастина спокойно сидела рядом с миссис Грэвилл, черты ее лица являли углубленную умственную работу, чего Пит никак не мог не заметить. Пирс стоял позади них, с несколько вызывающим видом, словно во что бы то ни стало решился защищать мать и невесту от всех возможных грядущих неприятностей. «Доброе утро, мэм», — серьезно и неторопливо сказал полицейский, обращаясь к Юдоре. «Очень сожалею, что мне опять приходится беспокоить вас, но мне необходимо ваше разрешение посетить Оукфилд-хаус и просмотреть бумаги мистера Грэвилла». Юдора почти с облегчением взглянула на него, словно ожидала услышать что-нибудь худшее. «Конечно, да, разумеется, мистер Пит», — ответила она. «Вы хотите, чтобы я дала вам соответствующую записку?» «Если вы будете так добры. И мне понадобятся также все необходимые ключи». Про себя Томас подумал, что, возможно, эта дама опасалась услышать от него о каком-то новом несчастье или о том, что он кого-то подозревает, а ведь для нее худшее уже произошло. «Я также был бы крайне обязан, если бы вы указали мне, как добраться туда кратчайшим путем», — попросил Томас. «Мне придется ехать прямо через поля, иначе будет долго. А я хотел бы вернуться до наступления ночи». Пирс взглянул на Джастину, а потом на Пита. «Хотите, поедем вместе? Это будет гораздо легче, потому что описать кратчайший путь очень затруднительно, даже если начертить карту». «Спасибо». Суперинтендант сразу принял предложение молодого человека. «Это не только облегчит поиски, но, наверное, даст возможность поговорить с младшим Грэвиллом менее официально и узнать побольше об Эйнсли Грэвилле. Сам того не осознавая, Пирс может знать что-нибудь весьма существенное». «Но что вы можете узнать из каких-то бумаг?» — с явным недоверием спросила мисс Беринг. «А кроме того, это ведь могут быть государственные документы, конфиденциальные». Она перевела взгляд с Пирса на Юдору, а потом тоже взглянула на Томаса и гораздо тише добавила. «Он был убит в этом доме и, как вы сказали, кем-то из здешних. Никто сюда не проникал. И не должны ли мы с уважением отнестись к его личным делам?» «Ну, мистер Пит только взглянет на них, дорогая», — ответила миссис Грэвилл, моргая глазами, словно такая забота со стороны Джастины ее несколько удивила. «В Оукфилдс вряд ли могут быть какие-нибудь важные государственные документы. Они все, конечно, уайхали. Там могут быть неприятные письма, которые, я знаю, он получал. Но, возможно, это поможет нам...» Тут она глубоко вздохнула. «Узнать, кто во всем этом замешан». Затем Юдора посмотрела на полицейского широко открытыми, потемневшими глазами. «Ведь виноват тут не один человек, не правда ли? Был же еще случай с экипажем». Она крепко сцепила руки на коленях. «Разумеется», — согласился Пит. «Поэтому мы просто обязаны просмотреть эти письма. Может выясниться что-то, о чем мистер Грэвилл не упоминал». Джастина встала и взяла Пирса за руку. «Твоего отца больше нет, и он сам не может защитить себя от вторжения в его личные дела. сказала она, слегка отвернувшись от суперинтенданта. «У него могли быть частные финансовые документы или другие письма, которые не должны быть известны за пределами семейного круга. Он был великим человеком и мог иметь дело с очень конфиденциальными проблемами. Были, наверное, друзья, которые ему доверяли и сообщали о таких делах, которые, будучи опубликованы, могут повлиять на общественное мнение. У нас у всех есть какие-то поступки, не совсем обычные». Слова ее словно повисли в воздухе, но теперь она повернулась к Питу и прямо пристально взглянула ему в глаза. «Я буду очень деликатен, мисс Беринг», — заверил ее тот. «Представляю, сколько он получал определенной информации, но сомневаюсь, что ее много в его собственном доме. Однако, как уже не раз указывалось, эта трагедия не изолированный, не единичный случай». Несколько недель назад на жизнь мистера Грэвилла уже покушались. Джастина повернулась к Юдоре. «Вы, наверное, так боялись за него. И вот теперь случилось это. Но письма — это же просто пустая угроза. Когда хотят чего-то добиться, запугать». Девушка снова взглянула на Пита. «Вы, конечно, должны узнать, кто их рассылал. И очень возможно, что его убили те же самые люди, которые покушались прежде». После этого она повернулась к Пирсу. «Скажи, а что именно тогда произошло?» «Кто-то мчался во весь опор в повозке и пытался заставить его съехать с дороги», — рассказал юноша. «Меня тогда не было, я был в Кембридже, а мама в Лондоне». Он нежно обнял Джастину, не отрывая взгляда от ее лица. «Я могу надеяться, что с тобой все будет в порядке, если я поеду с мистером Питом». Мисс Беринг улыбнулась в ответ. «Ну, конечно же, все будет в порядке, и я позабочусь о твоей маме. Наверное, учитывая все остальные сложности и заботы, бедная миссис Редли не станет возражать против любой помощи, которую мы в силах ей оказать». Тень улыбки и, возможно, сочувствия скользнула в ее взгляде. «Я слышала кое-что о том, почему возникли трения между Мойнихенами и супругами МакГинли, но сделаю вид, что ничего не знаю. Наверное, только так и можно пережить этот день, который покажется мне длинным, как неделя». «Ну теперь-то, наверное, они забудут о своих разногласиях», — удивился Пирс. «Ведь если мистер Редли продолжит переговоры, то здесь, в Эшвард-Холле, может быть решено будущее Ирландии». «Да после того, что у нас здесь произошло, кто сможет думать и волноваться о чем-то еще?» Джастина улыбнулась и тронула пальцем его щеку. «Дорогой мой, мы вполне способны беспокоиться о наших личных делах и неприятностях, даже если вокруг нас рушится целый мир. Наверное, в таких случаях просто легче думать о частностях. Не сомневаюсь, что и в день страшного суда кто-нибудь будет торговаться из-за нескольких пенсов, покупая ленту, или сокрушаться, что забыл погасить свечу. Представление, что миру настал конец, слишком грандиозно для нашего мелкого ума». Затем она взглянула на Томаса. «Не беспокойтесь о нас, мистер Пит. Мы как-нибудь сумеем пережить этот день». Суперинтендант вдруг подумал, что эта юная леди нравится ему гораздо больше, чем он ожидал. Ее никак нельзя было назвать обыкновенной девушкой. Что же, удивился он про себя, могло так привлечь ее в Пирсе? Грэвилл-младший казался таким юнцом по сравнению с ней, столь уравновешенный и глядящий на мир с такой иронией. Впрочем, подумал полицейский, несправедливо делать такие выводы о людях, будучи едва знакомым с ними. Ведь он пока еще знал и молодого человека, и его невесту очень поверхностно. Пит поблагодарил Юдора и откланялся, условившись встретиться с Пирсом через 15 минут в конюшне.